необходимую энергию прямо из растений. Поэтому они вынуждены убивать травоядных. За львами придут шакалы, гиены, грифы, и энергетический цикл будет завершен. С точки зрения биологов, экологическая пирамида выглядит следующим образом. Основу ее составляют зеленые растения, способные преобразовывать неорганические соли, воду, углекислый газ в органические вещества. На следующей ступени пирамиды стоят травоядные, превращающие энергию, накопленную растениями. Еще выше – хищники. Они должны убивать, чтобы самим остаться в живых и продолжать свой род. А рядом с ними – падальщики, питающиеся тем, что им оставили хищники. Судьба каждого животного – съесть или быть съеденным. Энергетический цикл должен быть замкнут и восстановлен. На каждой ступени пирамиды животные делают все возможное, чтобы остаться в живых. Этот инстинкт самосохранения очень важен для продолжения и развития видов. Вся проблема создания, использования и преобразования энергии намного сложнее, чем это нам представляется, и практически она идет по всем направлениям и ступеням. Падальщики, сапрофаги и сапробионты не стоят на вершине пирамиды, которая бесспорно принадлежит хищникам высшего порядка. Их положение особое, и его можно было бы скорее определить как фланговое. Грифам или гиенам, жуку-могильщику или бактериям безразлично, была ли их пища убита львом или она погибла в результате болезни, ранения, старости. В природе присутствуют параллельно и в определенной степени независимо три различные пищевые цепи – пастбищно-эксплуататорская, паразитическая и декомпозиционная. Некоторые люди склонны животным приписывать человеческие качества, достоинства и недостатки. Мифы, сказки, басни – а иногда и научные труды представляли льва, волка или орла кровожадными убийцами. А серны, овцы, газели или голуби – это символы нежности и невинности. Подобные глубоко укоренившиеся и ошибочные представления часто являлись причиной истребления диких животных, якобы считавшихся вредными и поставленными вне закона. Не вызывало осуждений, например, уничтожение как можно большего числа львов, врагов зебр. В начале нашего века группа американцев, полагая, что поступает совершенно правильно, истребила всех хищников на плато Кайбаб в Аризоне ради сохранения стада оленей. Регулярно отстреливались волки, койоты, пумы. Людям запрещалось охотиться на травоядных в новом заповеднике, который позднее вошел в национальный парк Большой каньон. Первые результаты такой защиты оказались страшными. Сразу же число оленей начало увеличиваться. Они были сильными и красивыми, паслись на богатых пастбищах, не подвергаясь никаким опасностям. Но этот райский уголок был обречен. Количество оленей выросло до таких угрожающих размеров, что они полностью уничтожили всю растительность. Трава поедалась под самый корень и не успевала вырастать. Деревья обгладывались догола, кругом стояли мертвые стволы. Районы, где особенно прогрессировала эрозия почвы, превращались в пустыню. У крупных оленей чаще рождалось хилое потомство. С одной стороны, это было следствием недостатка пищи, с другой, родителями становились престарелые и чахлые животные. Некогда прекрасное стадо медленно гибло. Остались лишь редкие группки, которые с трудом могли себя прокормить сухими ветками деревьев и редкой травой. Через несколько лет можно было насчитать около 20 животных. На территорию, которая должна была стать раем для них, надвинулась гибель. Данный опыт показал, что хищники, эти опасные убийцы, играют важную роль в поддержании равновесия в природе. Хищники, питающиеся травоядными, скорее их благодетели, чем враги. Такое утверждение звучит странно, но оно становится понятным и логичным при знакомстве с основами экологии. В природе идет и никогда не прекращается борьба за пищу, источник энергии. Растения, играющие в пищевой цепи роль производителя энергии, миллионы лет служат кормом для травоядных. У травоядных в течение долгих веков постоянно совершенствовались защитные средства, в частности окраска, развивались ноги, способность зарываться в землю, быстро бегать и так далее. Но и оружие хищников не стояло на месте. Оно не всегда шло им на пользу. Когда хищник тяжелее своей жертвы, то в погоне за ней он устает быстрее. Поэтому более легкая и быстрая зебра довольно часто может скрыться от льва. Хищник, преследующий жертву, затрачивает много энергии. Травоядное животное, которая стремится избежать опасности, также несет большие потери энергии. Даже когда между ними происходит схватка, победа не всегда гарантирована.